Сибирские меценаты. В доме Павла Николаевича Замятнина на званый обед собрались гости. Гости не случайные, самые именитые купцы города, и в их числе городской голова, золотопромышленник Петр Иванович Кузнецов. После обеда Павел Николаевич приступил к важному разговору, ради которого все было затеяно. Видно, судьба молодого Цурикова не на шутку интересовала его, если он обратился к гостям с предложением собрать деньги по подписке и помочь молодому художнику выйти на широкий путь. Купцы, которые ровным счетом ничего не смыслили в рисовании, глядели на хозяина осоловевшими после сытного обеда глазами и никак не могли взять в толк, чего ради губернатор так ревностно хлопочет за какого-то писаря. Только один городской голова Кузнецов сразу оценил намерение Замятнина. Кузнецов был богат. Сам сибиряк, он владел приисками под Красноярском. В Красноярске у него был дом, и едва ли не самый роскошный во всей губернии. Петр Иванович обладал отменным вкусом. Много ездил по европейским странам, прекрасно знал живопись, музыку, литературу. Дети его, 3 сына и 4 дочери, постоянно жили в Петербурге, каждое лето проводили месяц-два за границей, знали иностранные языки и были воспитаны по-столичному. В доме у Петра Ивановича были полированные полы, дорогие ковры, огромные зеркала. Тропические растения цвели в зимнем саду. Редкие коллекции фарфора и бронзы украшали гостиную. Там же стоял прекрасный рояль, заваленный нотами. Дочери Кузнецовой любили музыку. На стенах висели картины известных художников. И среди них был портрет деда Кузнецова, работы Брюллова. Петр Иванович очень гордился этим портретом и показывал его гостям как самую большую ценность в своем доме. Кузнецов отклонил предложение о подписке складчину. Зная, что именитые не доросли еще до потребности в изобразительном искусстве, он предложил взять на себя все расходы по содержанию и на дорогу в Петербург. Его золотопромышленника такая затрата не обездолила бы. Он предпочитал вложить частицу своего капитала скорее в будущий талант, чем в постройку еще одного храма, доходы от которого пойдут в глубокий карман поповской рясы. А вдруг и в самом деле из этого малого выйдет незаурядный живописец, который прославит Сибирь? Через несколько дней к Ивану Ивановичу Корху, который по-прежнему жил у Суриковых, приехали Замятнин с Кузнецовым. Варвара Павловна послала вниз за Васей. Замятнин представил молодого художника Кузнецову и объявил о намерениях Петра Ивановича предоставить ему стипендию на первые годы обучения. «Ну что ж, Суриков, поезжайте учиться в Петербург. Ваше дарование стоит того. А вот как матушка... «Согласится ли на ваш отъезд?» — спросил Петр Иванович. «Да я ведь ничего определенного ей не говорил», — пролепетал Ватя, не смея верить случившемуся. «Тогда, пожалуй, надо бы пригласить ее сюда», — сказал Замятнин. Вася кинулся вниз за матерью. Прасковья Федоровна наскоро достала из сундука лучшее свое платье, канифасовое, повязала голову шелковым платочком и поднялась к квартирантам. За вечерним чаем сидели у Варвары Павловны губернатор и городской голова. В полной растерянности Прасковья Федоровна молча поклонилась и села рядом с хозяйкой. — Вот что, Прасковья Федоровна, — обратился к ней Замятнин, — согласны ли вы, чтобы сын ваш стал художником? Прасковья Федоровна вспыхнула и замахала обеими руками. «Да что вы, что вы! Да как можно? Средств у нас для того нет никаких». После долгих выяснений и уговоров, наконец, удалось убедить Прасковью Федоровну в том, что у сына ее большой талант, и что надо его непременно отправлять в Петербург, в академию, что там из него человек выйдет, и что Петр Иванович поможет им. Прасковья Федоровна смягчилась, расплакалась и дала согласие на отъезд сына. Поздно вечером гости собрались домой. С волнением поблагодарили Суриковы, Кузнецова и Замятнина. Поклонившись по-старинному в пояс, Прасковья Федоровна взяла Васю под руку и спустилась к себе. Там ждал их истерзанный волнением брат Саша. «Ну что?» — спросил он у Васи, подпрыгнув от нетерпения. «Все, Сашка, все! Еду в Питер!» — кричал Вася, обняв брата так, что у того хрустнули кости. В эту ночь Вася не мог заснуть от навалившейся на него радости. Казалось, весь мир перевернулся. Вася чувствовал прилив сил. Он был полон надежды какого-то сумасшедшего ликования. Он готов был каждую минуту петь, плясать и смеяться без причины. Целый месяц жил он, опьяненный мыслью о предстоящем отъезде. Все казалось ему волшебно прекрасным. Он приходил в канцелярию и ревностно брался за ненавистные ему ранее бумаги, доклады и приказы. Вся его скучная жизнь писаря озарялась теперь мечтой о будущем.